Хотя, на мой взгляд, единственным, кто неизменно выигрывал от этого хаоса, был барон. Дарс осторожно и тихо сказал через закрытую связь, понижая голос до едва слышного шепота: «Мне кажется, нас умышленно втянули в тщательно спланированную ловушку». «Что именно имеешь в виду?» — недоуменно спросил он. «Внимательно посмотри на барона. На выражение его лица. Он совершенно не выглядит удивленным творящимся хаосом. Скорее наоборот, выглядит откровенно довольным, и я бы сказал самодовольным». «Да и хрен с ним», — отмахнулся Дарс. «Когда еще представится возможность поорать гадости про барона и зашников? Все спшники — козлы. А Корен — главный козел». И действительно, несмотря на стоящий в зале хаос и оглушительный гвалт, барон Хиндж восседал в своем кресле, совершенно спокойным лицом, лишь изредка обменивался взглядами с Кореном Блейком. У меня создавалось впечатление, что они не просто ожидали именно такого развития событий, а тщательно планировали его. Если враждующие кланы окончательно перессорятся между собой и перегрызут друг другу глотки, продолжал я свои размышления, барон останется единственной стабильной силой в этой звездной системе. Ему больше не придется делиться властью с кем бы то ни было, и он точно усидит в своем баронском кресле. И как действовать нам дальше? Данный расклад не устраивал нас от слова совсем. Одно дело Наиса у власти и совсем другое барон. Прежде чем успел сформулировать для себя ответ и высказать свои соображения Дарсу, произошло то неожиданное событие, которого никто в зале не предвидел и к которому никто не был готов. Мы с Дарсом, по крайней мере, точно. Когда я решил спросить у Кадара причину творящегося в зале хаоса и не может ли какой-нибудь артефакт древних быть причиной всего этого хаоса, обнаружил, что Кадара больше нет между мной и Дарсом. «Дарс, где Кадар?» «Да не отвлекай», — раздраженно начал он, но тут же осекся. «А, кстати, действительно, где он?» «Это я тебя спрашиваю, где он?» «Да только что здесь находился и что-то кричал в сторону барона». Растерянно посмотрел назад Дарс. Просил меня его поддержать. Вот доорались, и куда он пропал? Спросил, посматривая по сторонам. Наиса с Ларсом за его пропажу нас точно отправят на прогулку в космос без скафандров. Мы же за него лично отвечали. Да не мог он никуда деться, здесь он, ответил Дарс, как я, ища его глазами. Где здесь? Вот еще недавно он стоял рядом с нами, и теперь его здесь нет. Сейчас найдем. Из сектора он не мог никуда деться, Дарс посмотрел на пол, на место, где тот только что стоял и что-то выкрикивал в адрес барона. Думаешь, он использовал что-то из своего арсенала и ушел вниз, не прощаясь? Так, дыры в полу нет. От него можно что угодно ожидать, ответил Дарс и вновь стал осматриваться по сторонам. Сам занялся тем же самым. Только мы разделились, осматривал всех за нашими спинами и выше нас. А Дарс осматривал все ближе к центральному круглому столу, ниже нас. Вон он! Неожиданно воскликнул Дарс. Где? Вон двигается к Наисе. Сложно было понять, как Дарс его опознал. Ведь все мы носили одинаковые костюмы, за исключением Наисы, сидящей за круглым столом, и Эллен, стоящей рядом с ней. Скорее всего, Дарс определил его по росту, Кадр был одним из самых высоких среди нас. Какого он там забыл? Дарс, двигаемся к нему. Понял. Ответил Дарс, и мы, исправно работая локтями и руками, стали протискиваться через охрану за Кадаром следом. Впрочем, нас быстро остановил Ларс и приказал вернуться на место, туда, где мы раньше находились. Но на мои возражения, что охраняемый нами объект решил от нас свалить, и мы должны его поймать и вернуть, он ответил, что все в порядке и идет по плану. В ответ я только усмехнулся про себя, наблюдая за тем, что творится в зале, и ничего ему больше не ответил. До Наисы Кадар не добрался. Он занял место недалеко от нее, за столиком. Наплевав на приказ Ларса, мы продолжили, не торопясь, двигаться к нему. Когда все немного выдохлись и крики стали стихать, Кадар Тирайн медленно поднялся с места. «Глубоко уважаемые господа и достопочтенные представители кланов», — произнес он, и его голос прозвучал поразительно громко и властно среди все еще не прекращающихся выкриков, — «позвольте мне внести некоторую ясность в этот хаос и безумие». Все без исключения взгляда мгновенно обратились к нему. Барон заметно побледнел, мгновенно узнав голос из далекого прошлого своего рода. «Меня зовут Кадар Тирайн», — продолжил седовласый старик, медленно и демонстративно снимая свой защитный шлем и полностью открывая всем в зале свое лицо, «и у меня есть что поведать вам об истинных и скрываемых причинах всего происходящего здесь сегодня». Огромный зал окончательно замолчал, слушая Кадара. Даже представители вражеских контрразведок перестали пристально наблюдать за нами, переключив свое внимание на неожиданно появившегося загадочного старика. Ровно 200 лет тому назад, начал Кадар неторопливо, каждое слово четко проговаривая, я заключил договор с прадедом нынешнего барона. Договор о совместной разработке технологий древних в обмен на защиту и справедливую долю в получаемых прибылях. Этот договор был официально ратифицирован полномочными представителями 5 кланов, присутствующих здесь, и сохраняет полную юридическую силу по сей день. Прямо сейчас отправлю каждому из вас заверенную копию этого исторического договора. Согласно условиям этого договора, мне принадлежат ровно 12% от всех без исключения доходов процветающего баронства. а также неотъемное право голоса в Совете кланов. Барон стремительно вскочил со своего роскошного места, словно его ужалила смертоносная змея. Это совершенно невозможно. Полный бред. Его голос дрожал от негодования. Кадар Тирайн давно мертв. Кадара Тирайна убили ровно 200 лет назад. «Как вы можете убедиться собственными глазами?» — невозмутимо и спокойно ответил Кадар, слегка усмехаясь. «Слухи о моей преждевременной смерти чрезвычайно сильно преувеличены». После чего в переполненном зале мгновенно случился новый, еще более оглушительный хаос. Представители враждующих кланов принялись лихорадочно и взволнованно обсуждать происходящее между собой. Аварские и аратанские агенты, на время забыв о нас, теперь заинтересованно смотрели на воскресшего Кадара, а барон выглядел так недовольно, словно перед ним на стол только что выложили что-то большое, неприятное и вонючее. «Дарс», — сказал, чувствуя приближение проблем, — «думаю, самое подходящее время начинать готовиться к незаметному». Но договорить не успел. Потому что в следующий момент варлок тоже медленно поднялся со своего места, и на его лице расползлась хищная улыбка, отлично откормленной акулы. «Кадар Тирайн», — произнес он громко и отчетливо, чтобы каждый в зале мог расслышать его слова, — «именно тебя я и разыскивал.